Недавно национальный председатель Народной прогрессивной партии Нигерии Дамиан Огбонна, являющийся сопредседателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, и председателем Африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом, прислал высшему руководителю Ким Чен Ыну письмо от имени всех участников Африканского регионального интернет-семинара, посвященного 23-летию со дня кончины великого Ким Ир Сена. Адресант пишет: «В дни этого семинара мы вместе с корейским и прогрессивными народами мира с теплотой в душе вспоминали великую жизнь генералиссимуса Ким Ир Сена, который гениальной мыслью и теорией и революционной практикой оставил бессмертные заслуги перед историей и человечеством. Идеи и дела Ким Ир Сена, самого выдающегося вождя 20 века, несравненного исполина мира, вечно продолжаются благодаря Ким Чен Ыну. Мы уверены в том, что под руководством Ким Чен Ына корейский народ добьется еще больших успехов в осуществлении дела строительства могучего социалистического государства, что было убедительными заветами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. От всей души желаем высшему руководителю Ким Чен Ыну крепкого здоровья», пишет адресант.